Глава 7. Просветление. Истинная природа разума подобна небесам. Наши мысли — как облака, эмоции — как вспышки молний, а небо принимает их в равной степени, наблюдая, как они перемещаются по его своду. Погода, определяемая мыслями и эмоциями, меняется, а небо остается тем же — ясным, светлым, открытым. Истинный дом разума. После двухдневного дождя, ускорившего наступление осени, небо наконец прояснилось, показав из-за облаков свой светлый лик. На фоне его синевы листья деревьев взволнованно танцевали на ветру, словно махали кому-то руки в красно-желтых перчатках. Ранней осенью я неизменно отправляюсь медитировать. Обычно я езжу на ретриты в горный монастырь в Корее, но в этом году посетил деревню Слив во французском Бордо. Это буддийское сообщество, которое основал вьетнамский монах Тит Нат Хан. Когда он вместе со своими последователями приезжал в 2013 году в Корею, я был переводчиком на его публичных выступлениях. Мы прекрасно пообщались, что для меня было поистине бесценно. Я всегда хотел своими глазами увидеть, как его замечательное учение притворяется в жизнь в деревне Слив. Поэтому, когда мне представилась такая возможность, я за нее сразу же ухватился. Во время Вьетнамской войны Тит Нат Хан возглавлял антивоенное движение во Вьетнаме и за его пределами. Мартин Лютер Кинг-младший номинировал его на Нобелевскую премию мира. После войны Тит Нат Хан не смог вернуться во Вьетнам и обосновался во Франции, где учредил небольшое буддийское сообщество вместе с теми, кто приехал к нему учиться. С течением времени то, что первоначально было маленькой коммунной, привлекало все больше гостей. К несчастью, с 2014 года здоровье Тит Нат Хана стало ухудшаться, и ему пришлось отказаться от публичных выступлений. Несмотря на это, многие люди со всего мира по-прежнему приезжают в деревню Слив, чтобы практиковать осознанные медитации. Когда я только прибыл в деревню Слив, меня поразило, как медленно все передвигаются. Это особенно бросалось в глаза по контрасту с вечной спешкой в больших и малых городах. Монахи и другие практикующие, не имеющие монашеского сана, ходят медленно не только для того, чтобы проработать осознанность, но и для того, чтобы получать удовольствие непосредственно от ходьбы. И, как я выяснил, это распространялось не только на ходьбу. Они также очень медленно едят, молча смакуя пищу. Сколь бы вкусным ни было блюдо перед нами, если во время еды наш ум блуждает где-то еще, мы не почувствуем вкуса. Но если мы присутствуем в моменте, тогда даже глоток чая может показаться нам вкуснее всего, что мы когда-либо пробовали. Главное, чему учит Тит Нат Хан, наш ум должен всецело присутствовать в настоящем моменте, в том числе, когда мы ходим и едим. Вместо того, чтобы застревать на своих мыслях, пережевывая воспоминания или нынешние тревоги, ум остается в настоящем, потому что просветление, которого ищут практикующие медитацию, возможно лишь здесь и сейчас, в истинном доме разума. Когда наш ум полностью присутствует в настоящем моменте, он естественным образом успокаивается и уравновешивается. В нем нет множества отвлекающих мыслей, что позволяет нам всецело наслаждаться жизнью и фокусироваться на том, что мы делаем, будь то беседа с друзьями, приготовление пищи или мытье полов. Тит Нат Хан также учил нас осознавать свое дыхание, так как оно является важнейшим мостом между телом и разумом. Если мы дышим спокойно, наш ум расслаблен, а если дыхание сумбурно, то и ум взбудоражен. То же самое верно и в обратной последовательности. Суматошный ум приводит к неровному дыханию, а спокойный ум порождает дыхание размеренное. Кроме того, дыхание всегда происходит здесь и сейчас, и таким образом может удерживать наш ум в настоящем. Когда мы начинаем дышать глубоко и спокойно, ум следует этому примеру, наслаждаясь глубокой и безмятежной тишиной. По мере того, как углубляется моя практика осознанного дыхания, передо мной приоткрывается дверь к мудрости. Люди обычно ставят знак равенства между умом и мыслями, как будто мысль единственная, что присуща уму. Однако, познавая умиротворенную тишину, которая находится между одной мыслью и другой, я вижу, как мысль появляется из этой тишины и растворяется в ней. Я не придаю большого значения мыслям, а стараюсь обращать внимание на этот тихий промежуток между ними. Тогда пространство тишины постепенно увеличивается, и я начинаю понимать, что даже хорошая мысль не так приятна, как это безмятежное молчание. В конечном итоге я прихожу к осознанию, что эта тишина существует не только внутри меня, но и вовне, так как невозможно точно определить, где она начинается и где заканчивается. Умозрительная граница между мной и остальным миром стирается, и я начинаю видеть, что тишина — это незыблемая и истинная сущность разума, так же, как и непроявленные просторы Вселенной до ее сотворения. Мне наконец-то удается понять буддийскую поговорку: «Нет никакой разницы между разумом, миром и Буддой». Когда перед закатом небо окрашивается в оранжевые и красные тона, один из монахов торжественно звонит в вечерний колокол. Этот звук эхом разносится по всей деревне Слив. К нему примешивается тихий шорох шагов. Люди идут в зал для медитаций. Я смотрю на все это, и в моем сердце расцветает цветок благодарности и блаженства. Во время следующего приема пищи попробуй закрыть глаза. Мы склонны полагаться на зрение больше, чем на все остальные чувства. Если закроешь глаза и постараешься распробовать вкус еды, перед тобой откроется целый новый мир. 5 способов очистить мысли и обрести спокойствие в настоящем. Посмотри на прекрасный пейзаж и улыбнись. Закрой глаза и сделай 10 глубоких вдохов. Послушай музыку с закрытыми глазами. Прогуляйся без всякой конкретной цели. Переключи внимание на свое тело. Сконцентрируйся на ощущениях в плечах и спине. Погрузившись в свои мысли, ты можешь не замечать то, что находится прямо перед тобой. Но если ты сосредоточишься на том, что перед тобой, то сумеешь избавиться от своих мыслей. Вместо того, чтобы пытаться остановить бег мыслей, просто посмотри на то, что перед тобой. Это вернет твой ум в настоящее. Дыхание — это невероятная машина времени, которая отрывает наш ум от мыслей о прошлом и будущем, возвращая назад, в настоящее. Когда бейсболист удачно отбивает мяч, поочередно перебежав на первую, вторую и третью базу, он возвращается в дом, откуда начинал. Когда мы начинаем свой духовный путь, мы покидаем дом в поисках чего-то сверхъестественного, но в конце концов осознаем, то, что мы так давно искали, все это время было внутри нас. Когда твой разум сосредоточен на дыхании, всецело в настоящем, свободный от праздных мыслей, ты вдруг понимаешь, что этот внутренний покой и блаженство дороже всего, что можно купить за деньги. Проснувшись утром очень рано, когда в доме еще темно, а мир молчалив, попробуй послушать тишину. Улови как ее пустоту, так и наполненность. Тишина безмятежна, чиста и утешительна. Она ничего от тебя не требует. И где бы ты ни был, знай, что чувство умиротворенной целостности доступно любому, кто сумеет прислушаться в молчании. Не думай, что неподвижный разум скушен. За этой неподвижностью кроется предельный покой и блаженство. Если разум внимает этому безмолвию, он обнаружит и свою истинную суть, неподвластную даже смерти. Твоя истинная суть — не то, что можно обрести в процессе поиска. Она сама откроется тебе, когда твой разум погрузится в безмолвие. Когда на небе нет облаков, мы можем видеть его синюю глубину. А когда разум свободен от мыслей, мы можем видеть его истинную природу. Молчание глубоко, как вечность. Разговоры мелкие, как время. Томас Карлейл. Мысли и эмоции возникают и исчезают в нашем сознании. Но что отмечает их появление и уход? Это еще одна мысль или нечто иное? Если это мысль, тогда и она должна быть осознаваема. И тогда что же осознает эту мысль? Если посмотреть в глубину, увидишь, что это не мысль. Это внутренняя тишина. Она все знает. Эта бесформенная и безупречная тишина и есть твоя подлинная суть. Разум, как зеркало, которое невозможно запятнать или повредить. В зеркале разума ревность, ненависть и жадность могут отражаться как мимолетные образы, но это лишь отражение на поверхности зеркала. На самом зеркале не остается следов. Не стоит видеть себя в каких-то отражениях, ошибочно полагая, что они — это ты. Когда возникают мысли или эмоции, не привязывай к ним слово «я», считая их своими мыслями или своими эмоциями. Обычно они не задерживаются надолго. Если ты продолжаешь утверждать, что они твои, ты препятствуешь их естественному течению и ошибочно отождествляешь себя с ними. Мысли, как пролетающие в небе облака, они появляются в ответ на то, что тебе не подвластно. Если цепляться за негативную мысль, это может довести до депрессии. Будь осторожен и не застревай в своих мыслях. Истинная свобода — это свобода от известного. Джиду Кришнамурти. Все, что ты можешь наблюдать со стороны, не есть твое истинное «я». Например, чашку, дерево или здание можно созерцать, и это значит, что они — не ты, наблюдатель, а объекты. Точно так же можно наблюдать за мыслями и эмоциями. А когда они исчезнут, ты останешься. Основная причина страданий кроется в том, что люди ошибочно принимают наблюдаемое ими за самих себя. Ты обретаешь покой не путем изменения рисунка обстоятельств своей жизни, а понимая, кто ты есть на самом глубоком уровне. Экхарт Толле. Наше истинное «я» не может потеряться ни на одно мгновение. Так же, как настоящее не может потеряться. Оно всегда здесь и сейчас. Обращаем мы на него внимание или нет? Истинная свобода в том, чтобы не тревожиться из-за несовершенства. Мастер Дзен Сан Цань.